24 октября 1767 года в Санкт-Петербурге произошло знаменательное событие. Впервые была сделана прививка от оспы. И первой пациенткой оказалась самодержица, российская императрица Екатерина Великая. Многое в ее правлении было впервые в России. Девушки из благородных семей, например, получили право на институтское образование. А российские и иностранные подданные смогли расплачиваться первыми российскими бумажными деньгами – ассигнациями. Внутренняя политика Екатерины Великой. У нас в гостях историки Елена Смелянская и Александр Каменский. Здравствуйте. Елена Смелянская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Волшебники, богохульники, еретики» и «Старое обрядчество Бессарабии. Книжность и перческая культура». Александр Каменский окончил Московский областной педагогический институт, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «От Петра I до Павла I» и «Под сенью Екатерины». Мы продолжаем цикл екатерининских программ. Он состоит из нескольких передач. И сегодня мы поговорим о внутренней политике царствования времен Екатерины Великой. Это было очень такое значительное, великое царствование. Собственно, поэтому она и вошла в историю как выдающаяся правительница России. Поговорим о реформах. Когда мы говорим вообще о внутренней политике Екатерины, то прежде всего, наверное, нужно сказать о том, что она была, несомненно, первой правительницей в русской истории, кто взошел на трон, имея определенную систему взглядов и вполне определенную политическую программу. И надо сказать, что историки по-разному, так сказать, эту программу рассматривали, оценивали. Долгое время считали, что вообще в царствовании Екатерины существовало как бы два периода, вот, на которые делилась ее внутренняя политика. Но сегодня большинство историков склонны полагать, что на самом деле на протяжении всего 34-летнего царствования Екатерина проводила одну и ту же линию, хотя менялась, так сказать, тактика время от времени в зависимости от обстоятельств, но линия была одна, и она была направлена на реализацию вот той программы, с которой она пришла к власти. И, конечно, в этот процесс вмешивались войны, которые на время заставляли ее, так сказать, как-то отложить в сторону, как она сама в одной из своих записок пишет, положить в долгий ящик вот какие-то свои планы преобразовательные, подождать, а заняться военными делами, внешнеполитическими делами и так далее. Войны подтачивали экономику и, так сказать, делали финансовое положение достаточно сложным. В этом смысле Екатерина, вот, вступая в Первую войну русско-турецкую в 1768-74 годов, совершает то, чего не удавалось до нее совершить. Она впервые в русской истории берет иностранные займы у голландских банкиров. И надо сказать, что в предшествующее время Елизавета Петровна, в частности, обращалась во время Семилетней войны тоже с такими просьбами, но было отказано. Было отказано, не было доверия, видимо, к кредитная история власти. Была неважная. Да, кредитная история, да. А Екатерине дали. Далее, вот впервые в русской истории были иностранные займы. Когда мы говорим о бюджете, то мы должны иметь в виду, что бюджета в нашем современном понимании в принципе не существовало. То есть никакого такого единого документа, который вот назывался бы государственным бюджетом на будущий, там, я не знаю, 1767 год, естественно, не было. Была казна и учетная книга, наверное, если была. Не было парламента, который бы его утверждал. Да, не было органов, и только вот к концу Екатерининского царствования делаются первые попытки вообще составления вот государственного бюджета. Потому что Екатерина, и мы тут немножко, так сказать, вперед забегаем, конечно, но дело в том, что вот вся система финансовых органов в России, которая была создана Петром Великим, она была очень сложная. Там было очень много учреждений, которые ведали разными доходами, разными расходами и так далее. Между ними были очень сложные отношения. И к середине XVIII века эти отношения были абсолютно запутанными, потому что эти ведомства, мало того, что они, так сказать, затрудняли там с учетом всех этих денег, но они еще при этом должны были друг другу. И они подсчитывали, вот какая там штатс-контора должна ревизион-конторе, столько-то денег, а ревизион-контора в свою очередь, ну и так далее. Взаимозачетов не существовало? Да. Ну, конечно, существовали, вот в конечном счете, но, по крайней мере, вот эта вот ситуация была сложная. Екатерина впервые создает единое ведомство, которое, ну, что-то... Вот какой-то прообраз Министерства финансов. Впервые она создает вот эту государственную, простите, экспедицию государственных доходов, которая вот берет на себя, как бы собирает у себя вот все это, и там впервые делается попытка составления государственного бюджета. То есть, опять же, вот, когда мы говорим о Екатерине, мы действительно очень часто вы должны произносить это слово «впервые», потому что впервые это происходит в русской истории. Ну и, конечно, если уж мы говорим о финансах, то мы должны сказать, что вот с 1769 года мы с вами пользуемся бумажными деньгами. Да-да, мы в начале программы сказали об этом. Да-да-да. Мы сказали, вот, ну, опять же, не случайно, в 69-м году именно. Да. В 69-м году. Не то, чтобы Екатерина это придумала, да, впервые. Конечно, так сказать, в Европе это уже было кое-где, и в России, так сказать, про это знали, и планы введения бумажных денег существовали, но не были приняты. Вот Екатерина впервые это принимает, но, опять же, не случайно это вот происходит во время войны. С 1764 года вместе с традиционным набором, введенным Петром I, стали чеканить 20 и 15 копеек. Тогда же была понижена проба серебра в монетах 77 до 72. За время правления Екатерины II вес рубля снизился с 24 граммов чистого серебра до 18. Отличительной чертой денежного обращения екатерининского времени стало то, что доля медных денег увеличилась и стала составлять примерно половину общей денежной массы, а количество серебряных монет, соответственно, уменьшилось. Как публика относилась обычно к введению бумажных денег? Ну, как в России их же уже так и был, называли, был собственно, потом. Опыт. В 17 веке попробовали ввести медные деньги. И был опыт весьма печальный, потому что реформа провалилась. Никто медные деньги не уважал. И в конечном итоге за серебряную деньгу давали уже медных денег так, чтобы вывозить вазами гонорары, например, как Симон Ушаков из Московского Кремля за проведенные там росписи. Так что были реформы, были попытки ввести недостаточное количество серебра, вот такую легковесную валюту при Петре, при Аниановне от этой тоже идеи пополнения средств бюджета пришлось отказать. А при Екатерине вот вообще и не легковесная, не медная, а просто бумажная. Конечно, это был шок. Тем более, что первый опыт не всегда был удачным, и денег, конечно, был искус печатать больше, чем то было возможно с точки зрения экономических возможностей государства. Поэтому иногда их сжигали, лишние деньги. Население не очень хотело брать вначале бумажные, предпочитало, конечно, по старинке серебряную, но все-таки начало положено и не прервалось. Отныне печатались деньги. И все больше и больше к ним возникало доверие. Так что мы можем сказать, что предыдущие опыты были провальны, а отныне опыт все-таки имел большие перспективы. К концу Екатерининского царствования за рубль ассигнациями, условно говоря, давали, то есть, простите, значит, за рубль серебра давали 65 примерно копеек ассигнациями. То есть вот, вот примерно так это было. Все равно рынок как-то установил, да, свое. Да, да, конечно. Вот. Но это было связано с тем, о чем Ирина Борисовна говорила, то есть вот когда печатали слишком много денег, а то, что их нельзя печатать, это, до этого как бы просто еще не дошли. Экономическая политика, вот в частности связанная с пошлинами, с торговлей и так далее, она действительно в екатерининское время изменилась, она изменилась идеологически. Прежде всего, потому что на смену так называемому учению меркантилизма, которым руководствовался Петр, например, и которая, основная мысль которого была как раз связана с тем, что мы сегодня называем защитой отечественного производителя. Да, вот это вот основная мысль была у Петра. Такой, протекционизм, да. И Петр незадолго до своей смерти ввел такой таможенный тариф, который чуть ли не разрушил вообще всю внешнюю торговлю. Потому что были введены такие огромные ввозные пошлины на иностранные товары, что их просто перестали ввозить. Так вот, Екатерина переходит как бы к другой. Она воспринимает возникающую тогда в Европе иную экономическую теорию, теорию физиократов, которая связывала богатство государства уже не столько с торговлей, сколько с сельским хозяйством. И поэтому она видела как бы, ну, центр, так сказать, вообще экономики именно в сельском хозяйстве. Именно в том, что нужно развивать сельское хозяйство. А уже отношение к торговле было немножко другим. Это во-первых. Во-вторых, есть вообще основания полагать, что, хотя нет прямых свидетельств, но есть основания полагать, что Екатерина была как-то знакома с идеями Адама Смита в это время. Адам Смит, шотландский экономист и философ. В своем труде «Исследования о природе и причинах богатства народов» Смит обобщил столетнее развитие этого направления экономической мысли. Он рассмотрел теорию стоимости и распределения доходов, капитал и его накопление, экономическую историю. Вскоре после выхода в свет «Богатства народов» Смит получил высокую должность таможенного комиссара Шотландии и поселился в Эдинбурге. В ноябре 1788 он стал почетным ректором университета Глазго. Она была противницей монополий какого-либо рода в торговле, в промышленности, всячески с ними боролась. И когда ей подавали проекты создания разного рода, например, торговых компаний, которые предполагали, так сказать, монополизировать рынок где-то вот на окраинах государства, на Дальнем Востоке, там, например, в Сибири и так далее, она всегда это отрицала категорически. И всегда подчеркивала, что она противник всякого рода монополий. Это первое. Второе. Она, в принципе, была сторонником свободного предпринимательства. В 1775 году, вот когда закончилась Первая русско-турецкая война, выходит замечательный манифест, в котором были замечательные слова, которые звучали так. Там было сказано: «Всем и каждому дозволяется». Дозволяется заниматься, заводить, как мы бы сегодня сказали, дело. Заниматься, так сказать, как у нас это называется, мелкий и средний бизнес. Да? Вот примерно так. Значит, каждому дозволяется без получения какого-либо специального разрешения от органов государственной власти. И в том же манифесте она осуществляет реформу русского купечества, а купцами тогда называли, так сказать, не только тех, кто вот торговлей занимается, да, но и владельцев заводов, там, вот, предпринимателей, это все купечество. Заводчики, да. Да. так сказать, вот по классификации как бы государственной, это купечество. Все. Она осуществляет реформу, она вводит, вернее, восстанавливает как бы учрежденные еще Петром купеческие гильдии, но пытается сделать их привлекательными. И каким образом? С одной стороны, она вводит некий такой ценз имущественный на поступление в гильдию. То есть купец должен был объявить, что он является владельцем определенной суммы денег, капитала. И тогда он мог рассчитывать на поступление в зависимости от размера в первую, вторую и третью гильдию. Ну, а взносы вот, были серьезные. Ну, это объявление. Ну, вот я объявляю. Да. Но поступив в гильдию, я получаю привилегии. В частности, гильдейское купечество освобождается от уплаты подушной подати. Это колоссальная, так сказать, привилегия, то есть они сразу становятся как бы привилегированным социальным слоем. Вместо этого вводится налог на капитал, который купец должен платить каждый год. Налог на капитал. Именно в екатерининское время Россия начинает постепенно осваивать рынок зерновой и вывозить зерно в Европу. Именно с екатерининского времени начинает создаваться тот образ России экспортера хлеба, который заваливает весь цивилизованный мир своим зерном. Но до екатерининского времени этого не было. Были запреты на вывоз зерна. С екатерининского времени это случилось. Вывозили же не последние, вывозили это излишки, вывозили, так сказать, уже урожай приличный. Ну, надо, чтобы он появился. Да. И, значит, появился. Ну, вопрос о том, насколько вывозили излишки, ну, по и что вы надо, знаете, было, да, что это, не хватало. Так сказать, это, ну, надо хорошо определить, что такое излишки. Да, да, да, вот, да. Вот, но если было бы мало, то были бы бунты, да. Да. Ну, в общем, они да. Были? Они бывали, да, они бывали. И тут, конечно, вот, наверное, имеет смысл затронуть как раз самый болезненный для России того времени, конечно, вопрос крестьянский. И поговорить немножко об этом. Он, по-моему, до сих пор болезненный, уж извините. До сих пор, да, болезненный. То есть вопрос о земле, он так, в общем, да, как-то половинчато, да, но... Да. Ну, совсем вот большой. Тут очень такая непростая, на самом деле, ситуация, потому что, с одной стороны, мы должны сказать, что действительно именно в екатерининское время сам институт крепостничества в России, безусловно, достиг в своем развитии как бы высшей точки. Но одновременно с этим мы знаем, что сама Екатерина относилась к крепостному праву крайне отрицательно. Она, во-первых, будучи верной ученицей французских просветителей, она, безусловно, так сказать, относилась к этому явлению как антигуманному, античеловеческому и так далее. Будучи практическим политиком, она прекрасно сознавала вред крепостничества для вот, развития экономики. Она это отлично сознавала. И когда мы читаем самый такой яркий программный документ Екатерины, ее наказ уложенной комиссии, то мы там читаем слова, которые, ну, я бы сказал, опять же, остаются актуальными и сегодня. Она там пишет: «Свобода и собственность есть двигатель земледелия». Свобода и собственность. Да? Значит, личная свобода и собственность. Вот. Но проблема-то заключалась в том, что Екатерина была человеком очень осторожным. И она в своей практической деятельности вообще придерживалась такой очень осторожной тактики, тактики постепенных преобразований. После проб, консультаций, разведки. После проверки, да, да, да, вот да, этой да. самой разведки. Уважаемая комиссия такова да, стала. И после подготовки общественного мнения. Вот есть замечательное такое письмо одного из последних ее статс-секретарей, Василия Попова, к императору Александру Первому, где он рассказывает о своем разговоре с императрицей, и он говорит, что вот он сказал ей, что вот он совершенно поражен как бы безграничности ее власти и тому, как беспрекословно ее во всем слушаются. И Екатерина ему отвечала, что это совсем не так просто, как ты думаешь. Готовя какое-то новое узаконение, я проведываю общественное, так сказать, настроение, мнение, я готовлю людей. Только когда я вижу, что общество уже как-то готово, то тогда я издаю в свет. В 1782 году наследник престола Павел Петрович отправился в заграничное путешествие. Они писали с женой письма матушке, рассказывая, чего они там видели по дороге. И вот они, когда проезжали через Псковскую губернию, то Павел описывает, как он там видел местные учреждения новые, как ему там все понравилось. А местные учреждения, значит, им уже было несколько лет, этим учреждениям, потому что они были созданы после губернской реформы 1775 года. Значит, по крайней мере, 5-6 лет прошло. Екатерина ему пишет, то, что ты видел, это, как она выражается, детство вещей. То есть самое начало, да? То есть она понимает, что это долгий-долгий процесс. Вот. И вот в крестьянском вопросе она столкнулась, конечно, с очень сильным сопротивлением. Она попробовала, она поставила, попыталась поставить этот вопрос в наказе и увидела активное сопротивление дворянства. Дворянство, которое к этому моменту уже превратилось в очень, так сказать, серьезную политическую силу. Дискуссия между такими сторонниками, как писали о них прежде всего ультраконсерваторами и людьми, которые, в общем, не владели большим количеством душ, прежде всего однодворцами юга России. Здесь дискуссии были. И Екатерина хорошо почувствовала, что те, кто пытался поставить вопрос о ослаблении, изменении крепостного права, явно в проигрыше. И, в общем, вопрос был в конечном итоге снят до конца ее царствования. Первый период царствования Екатерины, так условно говоря, значит, первые годы царствования, они, в принципе, характеризуются тем, что Екатерина сама еще, пока она не пытается как бы вот проводить в жизнь какие-то свои планы, конкретные реформы и так далее, она пытается это делать как бы руками подданных. То есть она как бы им дает возможность, вот, пожалуйста, вот это, ради бога, пожалуйста. Потому что она, когда приходит к власти, она первым делом, ну, мы можем себе представить, да, вот случился переворот, она взошла на трон, множество людей вокруг нее, вот, которые еще непонятно, как она там будет править. Кто-то думает, что вообще вот эта женщина молодая, ну, а что она может там, да? Мы ею будем, так сказать, вертеть, как хотим, да. И так далее. И она что она делает? Она создает целый ряд комиссий. Там примерно полтора десятка комиссий разных по разным вопросам. Да? Вот к ней там приходит один, другой говорит, вот такой проект, вот давай вот это. Вот. Она говорит, вот комиссия. Да? Ну, мы с вами знаем, да, что в России самый верный способ, так сказать, утопить какое-нибудь дело – это создать комиссию. Вот. Она создает комиссию. Комиссия, значит, когда там собирается там, 5 человек, да, то, значит, там уже 5 мнений, и они быстро, так сказать, это не решат. Естественно, у нее появляется несколько передышка. Несколько партий. У нее передышка, у нее появляется время. За это время она укрепляется у власти. Ну, и, возможно, в это время она еще испытывает иллюзии, что вот эта разностильность советов, которые ей даются, могут в дальнейшем породить какие-то вот ответы на ее идеалы, идеалы преобразования. Да. Поэтому она рассчитывает, это не ход политический, это, возможно, и был реальный расчет на то, что совместно она сможет в этой комиссии конечно генерировать лучшие прогрессивные силы общества. В вокруг Екатерины существовала вот целая блестящая совершенно плеяда, так сказать, людей самых разных. Государственных деятелей, военных она деятелей. Она способствовала, да. Она контролировала, да. Направляла, конечно. Она полемизировала, заставляла. Конечно. Да, да, она была в этом смысле очень тонким. Не просто они явились вот и начали она править. Она очень тонким вообще в этом смысле была психологом, очень хорошо знавшим людей. Кадровиком, да. Так или иначе, вот эти комиссии, первые комиссии, которые она создала, они, естественно, состояли из людей в ближайшем окружении, то есть из вельмож, так или иначе. И в результате, когда она, так сказать, уже стала получать результаты деятельности этих комиссий, она увидела, что эти результаты не вполне соответствуют ее, так сказать, чаяниям, потому что, в частности, потому что они носили ярко выраженный такой вот продворянский характер. Но в всяком случае, она это... не довела до конфликта, она изучила мнение. Конфликта не было. Вот тогда возникает, примерно в 65-м году, видимо, возникает мысль как бы расширить вот эту социальную базу и путем создания вот этой самой уложенной комиссии, созыва, да, представителей разных социальных групп, социальных категорий, слоев населения, народов и так далее, вот их собрать вместе, и пусть они вырабатывают эти самые новые законы. Значит, она начинает готовить эту уложенную комиссию. Она ее 2 года готовит. Это большая подготовительная работа. Она очень тщательно продумывает, как эта комиссия будет работать, какой там будет регламент, как это все будет устроено и так далее. Она, конечно, смотрит на разного рода представительные органы в Европе, как они устроены. Ведь, например, статус депутата уложенной комиссии, он был очень... похож, скажем, на статус депутата Государственной Думы сегодня. Да. Они получали жалование, так же, как наши с вами депутаты. Они имели специальные знаки, да, как наши депутаты, у них значки есть, так? Но у них были знаки, которые на цепи вешались на шею. И у них был судебный иммунитет. У депутатов уложенной Екатерининской комиссии был судебный иммунитет. Понимаете? Очень похожий, да, статус? Так что это нужно было продумать все. Это было впервые. Подобного опыта не было. Это все нужно было придумать. Нужно было продумать регламент работы самой комиссии. Как это все будет организовано. Как, так сказать, это вот как будет идти работа над законами и так далее. И вот созывается эта уложенная комиссия. А созывается в Москве. Созывается в Москве, да. Кстати, поначалу. Да. Поначалу в Москве. Угу. Первый год она в 67-м году работает в Москве. В Успенском соборе, по-моему. В Успенском соборе был торжественный молебен, а заседали они в Грановитой палате. Грановитая палата – главный парадный приемный зал Великокняжеского дворца. В нем проходили собрания Боярской думы, заседания земских соборов, празднества в честь покорения Казани, победы под Полтавой и заключения Ништадтского мира со Швецией. Здесь же было принято решение о воссоединении Украины с Россией. Удивительное действительно собрание, очень разношерстное. Причем ведь, что интересно, когда мы смотрим на состав вот этих депутатов, то, ну, Екатерина определила порядок, как выбирать от дворянства депутатов, как от городов выбирать, как там вот от государственных от крестьян, да, казачества там, значит, вот и так далее. Вот. В результате больше всего оказалось в комиссии как раз депутатов от купечества, от городов, от горожан. Их было больше, чем дворянских депутатов. Удивительным образом. Ну, а дальше вот начинаются эти самые дебаты. Да, от городов, вот у меня цифры записаны. От дворян 189 депутатов, от городов 216, от крестьян различных категорий 24, так называемых однодворцев 43, казачество 45 и всяких там оседлых нерусских народов 34 депутата. Да, еще были депутаты от, там, сложная была система, от некоторых государственных высших органов, центральных органов власти. Ну, от Академии наук был представитель, от Синода и так далее. Да, вот, значит, это все было учтено. Вот. Ну, там достаточно сложная система была, потому что вот там было то, чего как бы вот наших сегодня в нашем парламенте нету. Депутат мог снять с себя полномочия и передать их кому-то другому. Причем любому вот человеку, которого он выбрал. И целый ряд депутатов в частности, и городских депутатов, они этим правом воспользовались. Потому что, на самом деле, они ведь на эту работу в уложенной комиссии, они на нее не смотрели, как сегодня депутаты смотрят на работу в Государственной Думе. Они на это смотрели, в общем, как на некую повинность. Угу. И, ну, представьте себе, да, вот купец, который там, значит, он торгует или там чего-то. Общественное нужно, да, он едет в Москву, там нужно жить, там нужно питаться, это деньги, все там, значит, где-то... Время терять, где-то, да? Главное время терять, у него, так сказать, вот его весь бизнес рушится. Поэтому многие сдавали свои полномочия, сдавали их, передавали как раз дворянам очень часто. Поэтому реальное количество дворян в комиссии было больше, чем вот те цифры, которые вы назвали, хотя, да, по моим, так сказать, представлениям, их чисто дворянских депутатов, по-моему, их было немножко меньше. Но это не суть. Выяснилось, что вот эти высокие, так сказать, слова, высокие истины, которые в наказе были произнесены, которые они действительно каждый месяц повторяли, они, в общем, оказались очень отвлеченными. Они как бы до конца не могли быть поняты этими людьми. Они вообще звучали совершенно революционно, потому что там ведь были вещи абсолютно для России неизвестные. Там впервые был сформулирован принцип презумпции невиновности. Впервые. Там впервые было сказано, что человека можно объявить преступником только тогда, когда будет судебное решение. Все. Ничего подобного в России, так сказать, до сих пор не слышали вообще. Да? Что если человека арестовали по какому-то обвинению, а потом в ходе следствия выяснилось, что он невиновен, и его отпустили, то никто не вправе предъявить ему никакую претензию. Он абсолютно, так сказать, чист перед законом. Да? Абсолютно вот это, ну, что-то такое неслыханное. Да? Угу. Что нельзя добывать показания с помощью пытки. Абсолютно, да, в России, так сказать, традиция пытки, это, ну, и вообще, как бы, так сказать, пытка физическая, да, телесная. Так само собой разумеющееся. Ну, просто это считалось наиболее ясным свидетельством, если человек под пыткой сказал, да еще три раза его пытают, а он повторял то же самое, то все, что он говорит, берется на веру. Вот если он под пыткой меняет показания, то его продолжают иногда запытывать до смерти. Но представление о том, что пытка – это королева розыска, до Екатерининского времени господствовало. С екатерининского времени постепенно, в той или иной степени, она все-таки продолжала существовать, но не так... Она существовала в практике, но она не существует уже в законодательстве. Да, да, Екатерина отменяет пытку, и это очень важно вообще, на самом деле, потому что мы здесь можем говорить вообще о степени насилия, так сказать, в обществе существующем и вообще вот отношение как бы к этим явлениям. Сохранились черновики наказов, в которых она гораздо резче, чем вот уже в окончательном варианте, непосредственно, прямо говорила о крепостном праве. И сохранились возражения, которые были сделаны вот на этот черновик наказа. Например, один из таких, скажем так, комментариев был сделан никем иным, как знаменитым русским поэтом и драматургом Александром Петровичем Сумароковым. И Сумароков в этих комментариях прямо выступает как, так сказать, убежденный сторонник крепостного права. И сохранился как раз текст вот этих вот комментариев Сумарокова с пометами Екатерины на полях. И в одной, там, скажем, когда Сумароков пишет о том, что помещики со своими крестьянами живут душа в душу, то Екатерина на полях пишет, а иногда и зарезаны бывают. Вот, в другом месте, в другой записке она пишет, очень, так сказать, раздраженно, она пишет, что если вы не хотите назвать крестьянина человеком, то назовите его прямо, скотом, и тогда, так сказать, нам от всей Европы, так сказать, будет понятно, чего мы тут вообще стоим с вами. То есть она высказывалась очень прямо и резко по этому поводу. Ну, вот тут вопрос о Самароковой, который говорил о том, что с крестьянами они живут душа в душу, помещик и крестьянин, он разделялся многими дворянами, и в том числе теми, кто приехал на улаженную комиссию. Это представление о том, что крестьяне – дети малые неразумные, что крестьяне находятся в такой темноте, что, как писал один из дворян-современников Екатерины, пьянство, лакомство, волшебство – лучшее их удовольствие, леность, постоянно повторяемое упрек в отношении крестьян. Поэтому большинство помещиков считало, что освободить крестьян невозможно не потому, что вот, это сильно подорвет их экономическое состояние. Это, конечно, тоже, потому что представить себе, как управлять имениями без крепостных, было довольно сложно. Дворянство, которое уже больше 100 лет к этому времени все-таки располагало крепостными крестьянами. Но вторая была проблема – абсолютная уверенность в том, что крестьяне не готовы освободиться. И освободить их – это обречь не только себя, но и прежде всего самих крестьян на голодную смерть. Они будут лакомиться, лениться – и тогда страна впадет в страшный голод и безобразие. Так что вот эти патерналистские представления о том, что крестьяне вот дети, которых надо опекать, поэтому их нельзя освободить, они в значительной степени меняются уже после того, как вот эти самые дети малые неразумные вместе с Емельяном Игнатьевичем Пугачевым проявляют крайние формы жестокости. Жестокости по отношению к своим отцам, которые вроде как о них пекутся. Восстание Пугачева 1773-75 годов охватило Приуралье, Зауралье, Среднее и Нижнее Поволжье. В восстании участвовали яицкие казаки, крепостные крестьяне, работные люди уральских заводов и народы Поволжья, особенно башкиры во главе с Салаватом Юлаевым. Пугачев провозгласил себя царем Петром Федоровичем, объявил народу вечную волю и жаловал землю. Пугачев призывал к ликвидации крепостного права, к уничтожению дворян и царских чиновников. Восстание Пугачева было подавлено. Сам Пугачев казнен в январе 1775 года. Здесь возникает на самом деле опять же вечная проблема, которая для нас с вами сегодня не менее актуальна. Это проблема, что должно чему предшествовать. Свобода или просвещение? Надо сначала освободить народ и потом его просвещать, или надо сначала его просветить, потом уже освобождать просвещенных людей? Ускорение, перестройка или гласность, или демократия. И это вот Екатерина Романовна Дашкова в своих мемуарах вспоминает свой разговор с Дени Дидро, где Дидро вот ее укорял, так сказать, крепостным правом в России, рабством. И Дашкова пишет, что вот она якобы, ну, мы не можем это проверить, как был ли этот разговор, но она пишет, что она ему ответила так, что наш народ, она говорила, напоминает слепца, который живет на краю скалы, но поскольку он слеп, он не знает этого, и он абсолютно счастлив. Если его освободить, он прозреет и станет абсолютно несчастлив. И упадет со скалы. И упадет со скалы. Вот. Вот это вот логика рассуждений. И вот эта логика рассуждений, она проявилась, так сказать, и дальше. Екатерина, будучи, имея, так сказать, четкие взгляды на крепостное право, она, тем не менее, и в наказе, она говорит, что было бы неправильным освобождать, так сказать, сразу, единовременно, что это должен быть процесс. И, скажем, в одной из своих записок она пишет, что вот, ну вот, например, можно такой способ использовать, что когда умирает помещик, становится ничье, освобождать этих крестьян. Или прекрасный вариант. Все родившиеся после 1785 года дети могут быть свободными. Соответственно, их родители и те, кто родились в 84-м, еще сохраняют крепостное состояние. А вот появляется как бы новая генерация с 85-го года. Возможно, их легче будет и просветить. И тогда уже ее внуку, по крайней мере, достанется империя с значительным количеством свободного населения. Mm-hmm. Этот проект не прошел, но он был высказан. Да, да. И вот в манифесте 1775 года, о котором я упоминал, она, среди прочего, говорит еще об одной вещи. Она налагает запрет на повторное закрепощение освобожденных крестьян. Значит, здесь два момента. Во-первых, как бы законодательно фиксируется сама возможность освобождения. И когда в 1803 году Александр I издаст указ о свободных хлебопашцах, то в этом указе, в тексте указа, будет ссылка на манифест 1775 года. То есть уже прецедент есть, крестьяне в принципе могут быть освобождены. Екатерина в 1764 году создает в Москве воспитательный дом для сирот. Первое такое учреждение такого рода в России. В уставе воспитательного дома записано, что никто из выпускников воспитательного дома никогда ни под каким видом не может стать крепостным. Это свободные люди. То есть она пыталась вот какие-то шажки делать. Но в этом смысле самое важное, конечно, то, о чем я сказал, что крестьянский вопрос становится предметом общественного обсуждения. Он становится вопросом как таковым. Он становится вопросом. И вот, так сказать, он не где-то подспудно, да, вот все про это знают, но никто вслух не говорит. А это вот то, что надлежит обсуждению. То, что существует, это то, что нужно обсуждать. Чем закончилась история с комиссией? Там предлог-то, понятно, был военный, но не важно. Да. Но комиссия, как бы следствие, самая главная комиссия, следствие комиссии, оно выражено в словах самой Екатерины. Она написала: комиссия уложения, быв в собрании, показала нам свет и знания. С кем дело имеем? И о ком печи се должно. Мудро, мудро. То есть это урок, прежде всего. И этот урок был усвоен, несомненно. Вот. Но труды самой комиссии, они не пропали даром. Был подготовлен ряд законодательных актов, проектов законодательных актов. И Екатерина довольно активно пользовалась этими проектами на следующем этапе, когда она берет вот это дело реформ, законодательство в собственные руки, она начинает сама выступать как законодательница, заниматься законотворчеством. И надо сказать, что вот первый, так сказать, опыт, который появляется в том же 1775 году, учреждение о губерниях Всероссийской империи, это многостраничный документ, это несколько десятков страниц печатного текста, если мы на него сегодня посмотрим. Uh-huh. И историки права говорят об очень высокой именно вот такой юридической технике, в которой был сделан этот текст. Если считать, что комиссию вот с объявлением войны против Османской, турки объявили войну, да. России вынуждена была ответить на это объявление, но не было специального манифеста, который полностью бы распускал комиссию. Сохранялись под комиссией, депутаты продолжали защищать. Работать, как бы общие большие совместные заседания прекратились, а под комиссией работали, и их результаты в конечном итоге вот и вылились отчасти в губернскую реформу. Надо сказать, что губернская реформа – это прежде всего реформа местного управления. Хотя эта реформа комплексная, довольно, так сказать, масштабная реформа. Екатерина как раз и отличалась тем, что очень во многих ее деяниях, поэтому они и стали такими великими, комплексный подход. Она понимала, что решение вот такого волевого быть не может. Нужно много сделать для того, чтобы это свершилось. Но, понятно, эта реформа готовилась довольно долго. И первые вообще приступы, так сказать, к тому, чтобы поменять систему местного управления, были сделаны еще в 60-е годы. Но вот реально это произошло в 1775 году. И на окончательный вариант реформы, несомненно, оказали влияние восстание Пугачева. Потому что само восстание, об этом хорошо сказано у Пушкина, в истории пугачевского бунта, вот восстание показало именно слабость местной власти, местных органов власти. Екатерине нужно было ответить на те вызовы, которые вот поставило восстание Пугачева. То есть нужно было создать какие-то механизмы, которые бы предохранили от повторения подобных событий в будущем. Хотя бы в таких масштабах. Да. А это очень серьезные были вызовы. И не просто это, так сказать, социальные потрясения, бунт вот и так далее. Не будем забывать, что в Пугачевском восстании довольно активную роль играли народы Поволжья, которые, собственно говоря, так сказать, боролись за что? Они боролись не за то, чтобы там какого-нибудь Салавата Юлаева сделать русским царем, да? Они боролись фактически, так сказать, за просто выход из империи, за отделение от империи. То есть там были и тенденции сепаратизма. Значит, это были очень серьезные вызовы, которые стояли перед страной. Что делает Екатерина? В чем, так сказать, вот квинтэссенция как бы вот этой реформы, которую она осуществляет? Как она отвечает на эти вызовы? Она перераспределяет власть между центром и тем, что мы бы сегодня назвали регионами. Как она ее перераспределяет? Она ее перераспределяет в пользу регионов. Упор делается на создание на местах органов самоуправления. То есть выборных разного рода органов, органов управления, но на основе выборов. Идея довольно простая. За этим стоит. Если народ будет сам выбирать своих начальников и сам там на местах решать свои, так сказать, внутренние вопросы внутренней жизни, то у него не будет причин бунтовать. И вот начиная с 1775 года, до конца царствования вот этот принцип проводится последовательно. Через несколько лет после введения учреждения о губерниях в 80-е годы начинается постепенная ликвидация вообще органов центрального управления, коллегий, вот тех самых коллегий, которые создал Петр. Ликвидируются, во-первых, все коллегии, которые ведают экономикой. В центре ликвидируются. Вот кроме экспедиции государственных доходов, которые мы упоминали, все остальное, там Берг-коллегия, Мануфактур-коллегия, все это ликвидируется. Коммерц-коллегия, то есть Министерство торговли, выражаясь современным языком, ликвидируется. Оно не нужно. Купечество там на местах, они сами разберутся с этим. Значит, ликвидируется юстиц-коллегия, потому что там на местах создаются органы судебной власти. В центр оставляет за собой только иностранные дела, военное, естественно, дело и вот финансы. То есть то, что мы сегодня называем силовым блоком. Екатерининская реформа, начавшаяся 7 ноября 1775 года с подписания учреждения для управления губернией, ознаменовала собой существенное укрепление ячеек административно-территориального деления. В ходе этой реформы число губерний увеличилось вдвое, провинции были упразднены, а единицы административно-территориального деления второго уровня стали уезды. Процесс реализации реформы растянулся на 10 лет, в течение которых были образованы 40 губерний. Четко прослеживается абсолютное неприятие никакого сепаратизма. Страна разделена не по старым границам, не по национальным регионам. Она разделена по определенному количеству народа населения, которое составляет губернию, уезд. И вот это количество еще при Петре было определено в связи с необходимостью наборов в армию. И вот губерния 200-300, по-моему, тысяч жителей в начале, она очень строго прописана была, вся система ее управления от губернатора до городового. Да. И бургомистра. Да, здесь надо иметь в виду два момента. Во-первых, Екатерина последовательно выступает как сторонница вообще унификации системы управления на всем имперском пространстве. Она, так сказать, заявляет об этом достаточно рано. Мы об этом читаем, например, уже в ее инструкции в секретном документе, в секретной инструкции новому генерал-прокурору князю Вяземскому в 1764 году. Она прямо об этом пишет. Она пишет, что нужно так сказать, бороться за то, чтобы интегрировать в состав империи территории Прибалтики, Малороссии, Смоленскую губернию и так далее. То есть те территории, которые так или иначе к этому моменту обладали ну, определенными особенностями в управлении, в, так сказать, организации власти, там, в судебной системе и прочее. Значит, их нужно интегрировать, как она пишет, чтобы они перестали смотреть, как волки к лесу. И она эту линию проводит. И когда затем в результате разделов Польши, скажем, Россия прирастает новой частью Малороссии, Белоруссии, Литвой и так далее, то в отличие от той практики, которая существовала прежде, на этих территориях сразу же создается власть, основанная на учреждениях о губерниях 1975 года. То есть ничего там, так сказать, специфического нет. И это имеет очень интересные, скажем, последствия. Потому что через некоторое время белорусские дворяне обращаются в Сенат с вопросом, а можно ли нам продавать своих крестьян в розницу? Не было такой практики в Речи Посполитой. Не было ее, не существовало. И Сенат, почесав в затылке, отвечает, ну, поскольку белорусская шляхта, она теперь часть общероссийского дворянства, а вот в России дворяне имеют право продавать крестьян так, то значит и белорусы могут тоже, пожалуйста. Другая ситуация, вот мне попало следственное дело, совершенно поразительное, 1788 года, тоже связанное вот с делами самоуправления и судопроизводства по уложению губерния. В 1788 году генерал-прокурору Вяземскому приходится обсуждать с Екатериной такой смешной казус. Ну, смешной на наш нынешний взгляд. Из новоприобретенных земель, из-под Витебска, приходит реляция от главы местной епархии о том, что некто еврей Гершенотович хулит православную веру, крестьян оскорбляет, священнику, а он управитель в участке в имении Гершенотович, священнику грубит, и надо найти на него какие-то механизмы, чтобы его такую богохульную деятельность прекратить. Приструнить. Гершенотовича действительно схватили, но он оказался мещанином маленького местечка Копось и по уложению должен был быть осужден теми же мещанами, к чьему сословию он и принадлежал. Но проблема-то оказалась в том, что в местечке Копось подавляющее большинство мещан было одной же веры с Гершенотовичем. И они совсем никак не считали, что хуление православной веры есть какой-либо грех, и вполне были с ним согласны. Поэтому Гершенотовича оправдали. И глава местной епархии возмущенно пишет о том, что по всем документам полагается любого хулящего православную веру казнить, и ссылается здесь даже на соборное уложение 1649 года. На это Екатерина указывает, что как полагается судить его местным мещанам, отходить от этого принципа нельзя. Другое дело, что потом можно было подать апелляцию, судить в суде более высокой инстанции. Но вот этот казус в конечном итоге показал, что Екатерина последовательно будет проводить свое законодательство, даже если оно идет вразрез вот с тоже поддерживаемой Екатериной стратегией на абсолютное поддержание православной веры и недопущение никаких переходов, например, православных в другое вероисповедание или тем более хуление иноверцами православной веры. президентская реформа, это была еще и судебная реформа. Это была судебная реформа, потому что с 1775 года, благодаря этой реформе, в России существует судебная власть как отдельная ветвь власти. До этого никаких отдельных судебных органов в России в принципе не было. Была попытка при Петре создать надворные суды, они потом были вскоре ликвидированы. До этого судебными функциями обладали самые обычные административные учреждения власти на местах. Вот с этого момента специальные судебные органы. Ну, мы сегодня подробно говорили, насколько это возможно, конечно, о выдающемся времени царствования Екатерины с точки зрения ее реформ и деяний. Давайте за оставшиеся там несколько буквально минут попробуем подвести итог. Все-таки вот сформулировать относительно так сжато, коротко те заслуги перед Отечеством, которые у Екатерины Великой имеются в области внутренней политики и государственного строительства. Мне кажется, что внутренняя политика Екатерины – это некий, так сказать, урок потомкам. Урок очень важный и ценный, и в том числе для нас сегодня. Он демонстрирует, с моей точки зрения, возможность осуществления в России реформ, основанных на праве, основанных на законе. И историки сегодня говорят о том, что это была, ну, опять же, выражаясь современным языком, здесь, так сказать, определенная условность в этом есть, это была попытка создания того, что мы сегодня называем правовым государством. Я бы сказал, сама категория гражданства и гражданского сознания, она постепенно формируется. Правового сознания, наверное, где-то еще. В том числе и правового. Но зачатка, вот очень важно, да, что вот эти вот органы самоуправления на местах, они уже к концу века 18-го, они дают свои реальные плоды. Они дают их в виде школ, они дают их в виде библиотек. То есть люди на местах, в городах, в частности, городские жители, они начинают, так сказать, свою жизнь обустраивать. Очень важно, что внутренняя политика Екатерины, она менялась. И нельзя сразу же говорить, что это политика человека, который, вот, начитавшись французских просветителей, изложив эти идеи в наказе уложенной комиссии, в общем, шел, невзирая на события внутренней и внешней политики, до конца. Политика значительно менялась, и многие поколения историков после смерти Екатерины упрекали ее в советской историографии. Ее называли лживым, вспоминали Пушкина, который назвал ее тартюфом в юбке. Но эпоха Екатерины, эти 34 года, наполнены огромным количеством событий, которые не могли не повлиять на внутреннюю политику. События эти, прежде всего, войны, затем социальные конфликты, и не только Пугачевщина, но и чумная эпидемия, чумной бунт в Москве за 2 года до Пугачевщины. Но и очень важно влияние на события екатерининского времени и на переосмысление многих составляющих ее политики оказала французская революция. После французской революции Екатерину, особенно вот после 93 года, после казни короля и королевы, Екатерину многие считали, просто подменили. Она перестает часто цитировать труды просветителей, и после этого создается и в многих дворянских библиотеках вдруг постепенные труды Вольтера, Дидро уходят с самого главного места в библиотеке на зады. Разочарование в многих идеях просветительства вынудило и Екатерину еще более осторожно подходить к реформированию страны. специальной темой нашей передачи будет ее внешняя политика и войны. Это мы вернемся к ней в следующий раз. Ну, а время нашей сегодняшней программы подходит к концу. Я благодарю моих гостей за столь интересную, как всегда, с вами беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.